Глава 4. Ник сидел на крыльце хижины Шептуна. Настроение было паршивое. Да и чему, собственно, радоваться? Вот и слетал на Эксельсиор, в который уже раз Ник горько усмехнулся. После того, как он принял решение изменить заданный маршрут, события стали развиваться слишком стремительно. Он просто не успевал осмыслить одно, как наступало другое. Ситуация будто развивалась сама по себе, отведя ему роль постороннего наблюдателя. Особенно эта неожиданная атака на Валькирию. Сейчас Ник понимал, что он чудом уцелел. Энергетический удар, уничтоживший корабль, должен был быть огромной мощности. Смять, словно скорлупу, защитное силовое поле Валькирии можно было только импульсно-волновым оружием. Как еще спасательную капсулу не зацепило? Ник непроизвольно поежился. Он вспомнил, что мозг корабля с огромным ускорением выбросил его в сторону планеты. Потом произошел еще один неприятный сюрприз. Пожалуй, здесь он мог погибнуть уже и во второй раз. При входе в плотные слои атмосферы отказали антигравитационные двигатели, что само по себе было неслыханным делом. Прекрасно зная принцип их работы, Ник как ни пытался, не мог мысленно смоделировать ситуацию, приведшую к сбою в их работе. Как говорят местные аборигены, хвала ушедшим богам. Правда, лучше сказать, хвала неизвестному конструктору. По возвращении обязательно выясню, в чей светлый ум пришла идея оснастить, казалось бы, абсолютно безопасную спасательную капсулу, давно устаревшей парашютной катапультой. По возвращении. Ник в который раз поймал себя на мысли, что никак не может заставить себя реально оценивать сложившееся положение. Он оказался полностью отрезанным от своего привычного мира. Закапсулированная звездная система, гибель Валькирии, он без каких-либо технических средств на чужой планете. Даже с сумкой, и с той происходит что-то странное. После аварийной посадки ему только два раза удалось с ней коротко пообщаться. По ее словам, произошел сбой в субквантовом процессоре. Дестабилизировались почти все волновые связи. Как он понял, она пытается себя переформатировать, но, похоже, ей плохо это удается. Как это могло произойти? Сплошные вопросы. Да и с местной цивилизацией не все понятно. Правда, приняли его хорошо. Народ хоть и дикий, но гостеприимный. Ник задумался. Ему никак не удавалось определить ступень развития их общественной формации. Возможно, потому что он пытался провести параллель с историческим развитием земной цивилизации. Немного поразмыслив, он понял, что нет, тут что-то другое. Возьмем все по порядку. Налицо явно племенное устройство социума. Есть разделение на собирателей и на охотников. Это тоже проверенный факт. Только вот собиратели не совсем собиратели, как успел заметить Ник. Их можно было бы спокойно отнести к этой категории, если бы они не возделывали свои поля. Значит что, они крестьяне-землепашцы? Тоже нет. Как оказалось, это ему с большим трудом удалось выяснить у Сита. Саженцы, которые они культивируют, приносят из леса охотники. А те же охотники не совсем охотники, во всяком случае не в том смысле, какой вкладывал Ник в это слово. Когда Ник спросил у мальчика, какие звери съедобные, то не получил вразумительного ответа. Чуть больше он смог добиться от Рона. Оказывается, здесь на зверей охотятся не для того, чтобы использовать их в качестве пищи. Ну, если только в случае крайней необходимости. Вот правда, для чего, Ник так и не понял. Видимо, сказывался его еще скудный словарный запас. Но ладно, пусть пока будет так. Охотники охотятся в лесу за саженцами, а собиратели эти саженцы выращивают и кормят себя и охотников. А что? Жизнеспособная модель жизненного уклада. Здесь еще более-менее логично. А вот с орудиями труда была полная неразбериха. Тут словно кто-то разом перемешал несколько исторических эпох. Еще в лесу, когда он шел вместе с отрядом Рона, Ник обратил внимание, что у Гоби и Валу копья имели наконечники, изготовленные из кости какого-то животного. А у того же Рона был явно железный. Что касается кинжала Сита, то он был и вовсе довольно искусно сделан. Ник не был специалистом по древнему оружию, но то, что кинжал был выкован из закаленной стали, не вызывало сомнений. Ник обошел всю округу, но не нашел ничего, что могло бы хоть отдаленно напоминать кузницу. Посуда аборигенов в большинстве своем была деревянная или из обожженной глины. Но встречалась и керамическая, а также, что самое интересное, сделанная из толстого матового стекла. И она была не бьющейся. Это Ник, улучшив момент, пока никто на него не смотрел, специально проверил, несколько раз незаметно долбанув по тарелке камнем. Но больше всего Ника поразила находка в доме Шептуна. Да что там поразило, у него чуть глаза на лоб не вылезли. Ник случайно заглянул в ящик, который накануне старик вытащил из своего подвала. К слову, это было единственное место в доме, которое он всегда держал под замком. Так вот, Ник без заднего умысла заглянул туда и остолбенел. Там аккуратными стопочками были разложены чашки Петри. Поморгав с минуту, безуспешно ожидая, что наваждение исчезнет, Ник достал одну из них. Сомнений не было, это действительно была чашка Петри. Раньше на Земле она широко использовалась в микробиологии для культивирования колоний различных микроорганизмов. Посуда, названная так в честь ее изобретателя, немецкого бактериолога Рихарда Петри, была настолько универсальна и практична, что до сих пор встречалась в современных лабораториях. Ник еще долго крутил ее в руках, тщетно пытаясь придумать какое-то другое, более соответствующее местному уровню развития предназначение находки, пока не вернулся Шептун и не уволок свой ящик в подвал. На все его расспросы старик делал вид, что не понимает Ника. При этом его умные глаза хитро блестели из-под кустистых бровей. Шептун был интересной личностью. В деревне все относились к нему с уважением. Он тут был то ли шаманом, то ли колдуном, держался от всех обособленно, но в то же время принимал активное участие в жизни племени. Сид был у него вроде ученика. Работа по дому целиком лежала на мальчишке, но того, судя по всему, это особо не тяготило. Шептун в первый же день приставил мальчика к Нику, обязав всячески помогать тому поскорее освоиться в деревне. Сид воспринял это задание с большим воодушевлением и ни на шаг теперь не отходил от него. Мальчик говорил без остановки, и временами Ник уже не знал, куда ему от него скрыться, чтобы в тишине сосредоточиться на своих мыслях. Однако в этом был и большой плюс – обучение местному языку шло ускоренными темпами. Ник с улыбкой вспомнил, как глупо он выглядел, когда в тот первый день пытался установить контакт со встреченными им в лесу аборигенами. Тогда он нарисовал круг, подразумевая их планету, а треугольниками изобразил пирамиды, наивно считая, что уж такие огромные сооружения они наверняка встречали или хотя бы что-нибудь о них слышали. Охотники его, естественно, не поняли, а он долгое время продолжал считать, что их планета называется «Колесо». Только недавно выяснилось, что настоящее название планеты – Териус, а тогда в лесу мальчик решил, что Ник нарисовал им колесо от повозки. Так что Ник усердно учил местный язык. Удивительно, но для столь примитивно развитого социума охотников он был очень богат и описателен. То и дело, Нику встречались слова, смысл которых никто ему объяснить не мог. Приходилось идти к Шептуну за разъяснениями. Но и это не всегда помогало. Зачастую то ли Шептун сам не знал точного значения слова, то ли у Ника пока не хватало достаточного словарного запаса, чтобы понять объяснение. Вот, например, Ник полдня пытался добиться от Сита, что обозначает слово «звезда», «звезды». Оно довольно часто встречалось в устойчивых выражениях, типа «пропал как звезды», что означало «безвозвратно исчез», «потерялся», «заблудился» и так далее. Или существовала присказка «когда звезды на небе зажгутся», что, как понял Ник, означало невозможное в будущем событие, вроде земного выражения «когда рак на горе свистнет». Понятно, что Ник не ожидал от мальчика определения наподобие того, которое дает большой всепланетный информаторий. Звезда – небесное тело, представляющее собой массивный светящийся плазменный шар, в котором идут, шли или будут идти термоядерные реакции. Нет, конечно. Но хоть что-нибудь – хоть бог охоты, к примеру, или забытая свеча ушедших богов, или что-то еще в том же духе. Нику как воздух нужна была информация. Любая. Мифы, легенды, сказки, все что угодно. Их во всяком случае можно было попытаться интерпретировать в нечто более-менее вразумительное. Что-то ведь на этой планете произошло, и это что-то не могло не оставить свой след. Если не в документальных источниках, то уж в устных преданиях точно. Но пока он не получил даже наводящей информации ни от Сита, ни от других членов племени. Ничего. А гигантские пирамиды? А боевая орбитальная станция, в конце концов? В том, что она боевая, сомневаться не приходилось, как и в том, что она не одна, тоже. На это указывало то, что все зонды-разведчики, находящиеся на разных сторонах планеты, были сбиты практически одновременно, не говоря уже о пространственном коконе, закрывшем их планетную систему от всей остальной Вселенной. «Один сплошной ребус», — подвел итог своим неутешительным раздумьям Ник и почесал бантика за ухом. Точнее, там, где, по его мнению, оно должно было располагаться. Ну, во всяком случае, едоплюю это нравилось. Он начинал по-особому шипеть и раскрывал свой шипастый воротник, который и становился похожим на большой оранжевый бант. Бантик оказался смышленым зверьком. В Нике он сразу признал хозяина и на руки шел только к нему. Правда, иногда мог залезть на колени и к Шептуну. Отношение к Ситу у него было особенное. Зверек словно чувствовал его страх. Он любил незаметно подкрасться к мальчишке, потом громко зашипеть, приняв угрожающую позу. Сит немедленно вскакивал и, ругаясь, отбегал в сторону. Вообще-то слюна едоплюя, как смог Ник убедиться на собственном опыте, имела нервно-паралитическое действие. Плюс к этому сильно обжигала, попадая на кожу. Плевался он прицельно метров на 10-15. В природе, скорее всего, едоплюи использовали яд только в целях обороны. Это были травоядные животные. Как предположил Ник, токсины играли большую роль в их метаболизме. Поэтому они атаковали только в случае крайней необходимости. После этого, чтобы восстановиться, целый день объедались травой или корой деревьев. В который уже раз Ник с теплотой вспомнил о бабушке. Вот бы ее сюда. Да еще и с современной аппаратурой, она бы быстро разобралась в местной экосистеме. Как успел заметить Ник, на этой планете очень сложно отличить флору от фауны. С первого взгляда было просто не понять, что или кто перед тобой. Некоторые представители этой экосистемы, как, например, бородавочники, возможно, и вовсе являлись странным симбиозом животного и растения. Часть времени они предпочитали проводить в болотистых местностях, где пускали корни и питались таким способом, как деревья, беря необходимые питательные вещества из почвы. В обычном же состоянии были весьма опасными хищниками, зачастую, собравшись в стаю, не боялись нападать и на людей. Надо все-таки насесть на Сита и убедить его больше времени уделять изучению письменности и чтению. Ник подозревал, что мальчик и сам не очень-то в этом силен, поэтому и старается всячески избегать этой темы. Но ничего, Ник знал, как его можно уговорить. Сит, как и любой подросток его возраста, хотел научиться хорошо драться. После той памятной стычки в лесу он каждый день приставал к Нику с просьбой обучить его тем приемам. Ник сначала отнекивался. В тот злополучный вечер он невольно стал причастным к гибели трех людей из другого племени. И даже теперь, когда ему объяснили, что их самих не оставили бы в живых ни при каких условиях, воспоминание об этом вызывало приступы тошноты. В школе в младших классах у них была любимая игра – в салочки. Правила были простые. Двое или трое игроков пытались коснуться водящего, а тот должен был как можно дольше не позволять им этого сделать. Кто осалит первым, становился водящим и так далее. Специальное устройство подавало сигнал, так что фиксировалось любое, даже самое легкое прикосновение. Аппарат также засекал и время. Кто дольше продержится, тот и считался победителем. Уже потом, когда стал ходить на занятия по суббою, он с удивлением узнал, что детские салочки являются одним из видов тренировки ближнего боя. Так быстрее достигалось состояние спидинг-ап, состояние ускорения. В тот вечер на поляне в лесу Ник инстинктивно не дал себя коснуться, и произошла трагедия. То, что вакхи собирались его убить, причем без какого-то видимого повода, он хорошо понимал, но до сих пор не мог себе этого объяснить и, соответственно, принять. Похоже, на этой планете не очень-то ценилась человеческая жизнь. Аборигены набросились на него, ни слова не говоря, словно дикие звери. Потом практически в упор выстрелили из луков, метясь точно в грудь. Он еще как-то попытался показать свои миролюбивые намерения, вернув одному из нападавших его стрелу. Но сделать это ему не дали, просто набросились все вместе. Пришлось отключить их одного за другим. «Планета сумасшедших», — с грустью подумал Ник. «И я таким же скоро стану. По возвращении точно понадобится курс психологической реабилитации». Тут он увидел вышедшего из-за поворота Сита. Мальчик был явно чем-то взволнован. Ник уже научился определять его настроение по походке. Сейчас тот шел торопливо, чуть подпрыгивая на ходу. Приблизившись, он сначала подозрительно покосился на Бантика. Едоплюй лежал на скамейке, греясь в лучах Орфеуса, всем своим видом давая понять, что пришедший его совершенно не интересует. Сид, все же держась от него в некотором отдалении, быстро проговорил. «Мы идем в великий город. И ты идешь?» Потом добавил. «Скажи спасибо Шептуну, это он настоял. Староста поначалу ни в какую не хотел соглашаться. Ты же знаешь...» Чуть потупившись, добавил он. «Тебя тут многие считают странным». Ну и Рон поддержал, сказал, что без тебя грибницу бы не донесли. Он что-то еще говорил. Ник, по правде, половину не понимал, но главное уловил. Появилась возможность попасть в их чуть ли не мифический город. Все о нем знали. Бывали там единицы, но что-то конкретное никто сказать не мог. Возможно, это все было из-за языкового барьера. Ник постоянно ругал себя за свое тугодумие, но ничего поделать не мог. Он уже практически свободно общался на бытовые темы с селянами, но когда речь заходила о лесе, О животных, его населяющих или, например, как сейчас, о городе, тут начинались какие-то иносказательные повествования, и Ник сразу терял нить разговора. «Ну что ж», — подумал он, — «как говорится, лучше один раз увидеть». Тем временем Сид продолжал тараторить. «Рон хочет выторговать у хранителей побольше железных наконечников для копий и, главное, ножи. Ну, не такие ножи, как мой, а такие...» Он развел руки в стороны. «Вот такие, длинные, не помню, как называются, надо будет Рона еще раз спросить. Ну и, конечно, саженцы». При этом мальчик смешно округлил глаза. «Знаешь, какие у них саженцы? Таких даже в лесу нету. То есть, ну, есть, конечно, но не такие, а гораздо вкуснее. Мы их потом собирателям дадим. Они знают, как их сажать. Потом целый год разные вкусности есть будем». Тут он бросил в сторону Ника хитрый взгляд. «Ну, что тебе рассказывать? Все равно ты вкуснее перевертыша ничего не ел». «Или ел? Что вы там у себя в степи едите? Колючки, что ли, разные?» Ник поморщился. Как он ни пытался кому-либо объяснить, откуда он, все решили, что он из какой-то далекой степи. Один шептун только заинтересовался, сказал, что вернется к этому разговору, когда Ник получше их язык выучит. «Подожди, подожди, Сид!» Решил он, наконец, прервать этот словесный поток. «Ты-то вроде за другим в город мечтал попасть?» «Ну да», — потупился тот сразу. «Ну интересно же посмотреть». С этим трудно было не согласиться. «А далеко находится этот город?» Ник решил перевести разговор на другую тему. Сид как-то разоткровенничался и рассказал ему, что часто видит этот город во сне. Когда Ник спросил его, а что в этом особенного, Сид поведал ему, что его сны часто совпадают с описанием охотников, побывавших в нем. Вот он и хочет сам побывать там и убедиться. Или наоборот. Ник тогда промолчал. Мог бы сказать, что так бывает, может, Сид в детстве слышал уже эти рассказы, а потом забыл, что слышал, и теперь воспоминания приходят к нему через сны. Такое в медицине называется дежавю, хотя это-то как раз он объяснить ему вряд ли смог бы. Ну да ладно, в любом случае, зачем расстраивать мальчика? Больше они к тому разговору не возвращались. «Дня три пути, не меньше. Мы с собой еще и повозку возьмем, чтобы побольше всего из города привезти. Староста сказал, что поговорил с собирателями из ближней долины. Вроде старый Иго обещал ему 2 ленивцев для похода одолжить». «Ленивцы медлительные, конечно, но все лучше, чем на себе тяжесть-то обратно тащить». Сборы были недолгими. У Ника из его пожитков был только небольшой сверток. Шептун настоял, чтобы он переоделся в одежду людей Прилесья. Специально для него лучшие предельщицы деревни сшили широкие штаны и свободную рубаху без рукавов. Он подпоясал ее веревкой, подсмотрев, как делают это охотники. Рубашку можно было также застегивать с помощью специально нашитых петелек. Нику одежда показалась вполне сносной. Тело поначалу чесалось, но потом кожа привыкла и зуд прошел. Это, конечно, не летный костюм из высокотехнологичной наноткани, но с местными обычаями приходилось считаться. Поэтому Ник свернул его и убрал в заплечный мешок. Многие местные жители носили на шее что-то, напоминающее обереги, поэтому на Умку никто внимания не обращал. Благо, она еще в первый день их пребывания на планете мимикрировала под фактуру распространенной в этой местности растительности. Аборигенам должно было казаться, что у Ника на шее обычный коричневатый ремешок из древесной лианы. Единственное, что его очень расстроило, это то, что бантика пришлось оставить в деревне. В этом все были категоричны. Как понял Ник из объяснений, существуют кордоны, через которые нельзя провозить даже семена местных растений, не говоря уже о лесных зверях. Сейчас, следуя за повозкой, Ник опять попробовал вызвать Умку. В ответ почувствовал лишь слабое покалывание в области шеи. Что могло произойти со столь совершенной машиной? В который раз задал себе этот вопрос Ник. Какая-то дестабилизация квантовых полей. И что-то она говорила про утечку заряда из энергонакопителей. Ник уже и не помнил, когда в последний раз заряжал ее. До этого и не требовалось. Умка подзаряжалась от любого открытого источника энергии, а уж энергии местного светила для нее было более чем достаточно. Напрашивалась аналогия с той же проблемой, обнаруженной еще на Валькирии. Практически полное отсутствие флуктуации в этой звездной системе, плюс искусственно наведенный кем-то квантовый резонанс и его явная связь с гигантскими пирамидами. Можно добавить к этому и сбой в работе антигравитационных двигателей спасательной капсулы в верхних слоях атмосферы. Ник чувствовал, что все это – звенья одной цепи. Но не знал, с какой стороны эту цепочку лучше ухватить. Да и как дальше ее разматывать, было вообще непонятно. Одно только совершенно ясно. Случайно встреченные им на болотах аборигены не имеют ничего общего с этими загадками. Надо все-таки определить для себя какую-то реальную цель и двигаться в ее направлении. Ну, что бы я хотел сейчас получить? Помощь Земле отбрасываем сразу. Это от меня не зависит. Ну, тогда, например, вступить в контакт с существами, создавшими пирамиды. Очевидно, тут он поправил себя, возможно, они были созданы как раз для получения эффекта квантового резонанса. Нет, не так. Скорее, квантовый резонанс является побочным эффектом. Он возникает обычно при искривлении пространственного континуума. Насколько помнил Ник из общеобразовательной программы, КР считается одним из негативных факторов в работе с настройками субполей и, например, влияет на точность джамп-прыжка. Существа, создавшие пирамиды, естественно, знакомы с волновой теорией поля. Тогда... Что тогда? Дальше он заходил в тупик. Точнее, появлялось бесчисленное множество вероятностей. Ник несколько раз пытался провести экстраполяцию какой-нибудь на первый взгляд понравившейся гипотезы, но залезал в такие дебри противоречий, что в конце концов решил бросить это занятие. «Все, хватит», — остановил он себя. «Надо просто найти ближайшую пирамиду, а там будет видно». Как ни странно, ему стало легче. Мысли перестали скакать хаотически, как молекулы при броуновском движении. Мозг начал ставить конкретные вопросы. «Первым делом надо найти информацию о пирамидах», — думал он. «Любое их упоминание. У Умки могли сохраниться в памяти точные координаты этих гигантов. Хотя нет. Когда зонды-разведчики засекли эти объекты, она уже не управляла Валькирией. У нее, как и у меня, остался только визуальный ряд. Но и этого для Умки было вполне достаточно, чтобы по косвенным данным рассчитать хотя бы приблизительные их координаты. Я же не могу с определенностью сказать, в каком полушарии нахожусь — северном или южном». «Сколько на планете материков? На каком континенте я?» Мысли опять побежали, обгоняя друг друга. «Так, спокойнее», — остановил Ник себя. «Так не пойдет. Нельзя понять все и сразу. Будем действовать поступательно. Пока надежда на город. Города подразумевают сосредоточение знаний и технологий. Во всяком случае, так было на Земле. Будем надеяться, что и здесь с этим также обстоят дела». «Вот и хорошо». Он немного повеселел. «Мы туда как раз и направляемся». Помимо Шептуна и Сита, к большой радости Ника, в дорогу с ними отправились Рон и Валу. Гоби остался в деревне. Его жена была на сносях и вот-вот должна была родить. Риго, благодаря вмешательству Шептуна, медленно шел на поправку. Правда, он был еще настолько слаб, что о его участии в этом походе в город не могло быть и речи. Долина осталась далеко позади. Пейзаж как-то резко изменился, без заметного перехода. Вроде только что ноги ступали по мягкой траве, а колеса повозки неслышно катились по ней, если не считать легкого скрипа, а сейчас стучат по сухой каменистой почве. Наверное, этот звук и вывел Ника из задумчивости. Он оглянулся назад. Так и есть. Трава резко заканчивалась, словно ее срезали гигантским ножом, или какая-то невидимая стена не пускала ее дальше. И так было на всем протяжении дороги, насколько хватало взгляда. Дальше практически без всякого перехода начиналась каменистая безжизненная почва. Ник даже хотел вернуться и рассмотреть эту естественную границу, но, взглянув на равнодушное лицо Сита, решил провести исследование на обратном пути. Шептун полулежал в повозке, откинувшись на мешки. Глаза его были прикрыты. Казалось, он спал. Сит бодро вышагивал справа от повозки, держа наперевес длинную жердь. Ей он время от времени бил по чешуйчатым спинам ленивцев. Тогда они начинали быстрее переставлять свои тяжелые когтистые лапы. Рон с Вал ушли впереди на значительном удалении. Ник замыкал шествие. Делать было совершенно нечего, и он решил использовать время для добычи информации. «Сид!» — позвал он мальчика. «А ты и раньше здесь бывал?» «Конечно!» — тот удивленно взглянул на него. «Раз в 10 лет мы все здесь проходим, перед каждым исходом. Странный ты все-таки какой-то. А у вас, у степняков, исхода нет, что ли?» «Да нет, такого не бывает. Видимо, ты заболел сильно, вот и не помнишь ничего. Даже как на болото попал. Повезло еще тебе, что я тебя нашел. А то бы все. Того». Шептун рассказывал мне, что если человеку по башке сильно треснуть, то он может все забыть. «Вот ты, Ник, не помнишь? Может, тебе кто по башке стукнул, вот ты все и забыл. Хотя, если тебе по башке кто-то и стукнул, то ты и этого не должен помнить. Фух, запутал ты меня совсем». «Ну, так вроде бы все сходится. Но ты, Ник, это, не переживай сильно. Шептун говорил, что бывает, что и вспоминает кто потом». «Вот так всегда», — размышлял Ник. «Как на что-то интересное натолкнешься, то начинается чепуха какая-то. Вот возьмем их исход. Все о нем говорят, а спросишь про него, ничего толком объяснить не могут. Какие-то общие, ничего не значащие фразы. Или как сейчас, мол, по голове стукнули. Нику порой начинало казаться, что так оно и есть. Однако сейчас делать было нечего. Идти, судя по всему, еще не один день. Да и Ситу деваться некуда, не убежит, сославшись на неотложные дела, как всегда, когда Ник слишком уж допекал его своими расспросами. «Сит!» — начал он издалека. «Возможно, ты и прав. Может, меня кто и по голове стукнул, может, я сам головой ударился. От этого много чего и забыл. Так?» «Ну вот, я ж тебе об этом и толдычу всю дорогу!» — радостно закивал мальчик. Видно было, что гордится собой. Надо же, сходу такой правильный диагноз поставил. Не зря учеником Шептуна считается. «А вот я тоже слышал от Шептуна...» Тут Ник слукавил. «Что людям с таким... с такой болезнью надо все объяснять, как, скажем, ребенку маленькому. Тогда они быстрее смогут все и вспомнить». «Но...» Сид явно задумался. «Так я ж тебе и так все объясняю. По нескольку раз объясняю, а день проходит, ты опять за свое. Может, ты забываешь, что я говорю? Вот сейчас говорим, а завтра ты опять меня об этом спрашивать будешь. Да, Ник? Надо сказать Шептуну, пусть он тебя в городе целителю каком-нибудь покажет. Там, знаешь, какие там целители? Кого хочешь, вылечат. Шептун в городе многих знает. Как доберемся, я сразу его попрошу. Чай не ты, не забуду». Вот и поговорили. Ник все же заставил себя ему улыбнуться. Обогнав повозку, он зашагал впереди нее своими размашистыми шагами. «Даже в сложной ситуации есть позитивные моменты. Надо просто постараться их разглядеть», — вспомнил он слова отца. «Наверное, тот знал, что говорил. Больше 30 лет заниматься гуманоидными цивилизациями, хочешь не хочешь, научишься. А ведь мы с ним так редко общались», — с какой-то тоской вдруг подумал Ник. «Даже когда он прилетал в свой очередной отпуск. Домашние посиделки всей семьей за круглым столом, где все обмениваются общими фразами не в счет. Сейчас бы, ой, как кстати пригодились его советы. Хотя...» Ник вдруг взглянул на ситуацию с другой стороны. Любой сотрудник комитета по контактам, начиная от захудалого стажера, заканчивая самим Епифанцевым, не раздумывая, поменялся бы с ним местами. Ник усмехнулся, вспоминая курс лекций «Поведенческие аспекты контактов с представителями разумной гуманоидной расы. Теория и практика». Он прослушал 40 часов занятий, плюс 100-часовой ускоренный гипнокурс. Там было собрано великое множество рекомендаций от специалистов самых высоких научных степеней и званий, а также воспоминания звездолетчиков-первооткрывателей внеземных цивилизаций, имена которых Ник знал с самого детства. Даже описывались весьма занятные, курьезные случаи при первых контактах. Заканчивался же курс довольно лаконичным параграфом номер 747А из устава звездоплавания. При обнаружении на планете признаков деятельности, в том числе бывшей деятельности без срока давности инопланетного разума, предписывается в кратчайший срок покинуть объект, предварительно уничтожив все следы своего пребывания. Далее следовало, что о находке полагалось немедленно сообщить, куда следует, а именно в комитет по контактам или его ближайший филиал. Одним словом, надо было сразу бежать, как от чумы, предоставив разбираться со всем этим профессионалам. Становилось сразу понятно, что весь прослушанный курс лекций и выеденного яйца не стоит. Предсказать, как, где и когда, а тем более, что нужно будет делать в конкретной ситуации, было не под силу ни одному специалисту. Вот и сейчас. Ник шагает по доселе неизвестной планете, вращающейся вокруг никому неизвестной звезды, а рядом преспокойненько идет представитель разумной гуманоидной цивилизации и доводит его своей тупостью до белого коленя. Надо будет порекомендовать специалистам разработать дополнительный курс по контактам. Так, часов на 10. Нет, лучше 20. Он даже название им подскажет. Как не выглядеть дураком в глазах 13-летнего гуманоида? Нет, слово «дураком» лучше изменить на семантически близкое «идиотом». Настроение, как ни странно, улучшилось. Впереди показалась небольшая деревушка. «Весьма кстати», — подумал Ник. Начинало темнеть. Рон, скорее всего, специально подгадал, чтобы успеть добраться до нее засветло. Когда они подъехали, Валу уже договорился с местным старостой насчет ночевки. Рона видно не было. Наверное, уже прошел в одну из хижин. Шептун, кряхтя, выбрался из повозки и, ругаясь про себя, начал растирать затекшие ноги. Сид тем временем распряг ленивцев и повел их на задний двор к стойлу. Ник вздохнул полной грудью. Воздух пах чем-то цветочным и был слегка сладковатым, как на пасеке где-нибудь на Алтае. «Что-что, а с экологией здесь на 5 с плюсом», — констатировал Ник. «Давайте сюда!» Повернувшись на голос, он увидел Рона. Тот стоял на крыльце бревенчатого дома и махал им рукой. Ник закинул за спину довольно внушительный мешок Шептуна и не спеша зашагал к нему. Дом имел два этажа и отличался от соседствующих с ним хижин размером и какой-то солидностью. Он напоминал постоялый двор, во всяком случае, как представлял себе его Ник. Внизу располагалась просторная зала. Посередине стояли три длинных, грубо сколоченных стола с такими же длинными скамьями рядом. По углам находились еще четыре столика с массивными стульями. В правом дальнем темном углу виднелась лестница, которая, как понял Ник, вела на второй этаж. Навстречу им вышла дородная пожилая женщина с длинной седой косой и, молча кивнув головой, направилась наверх. Все сочли это приглашение, мы последовали за ней. Один Валу, как ни в чем не бывало, уселся за самый большой стол, не удосужившись даже снять заплечный мешок. «Пак, дружище!» — во всю глотку заорал он. «Кто-то в прошлом году проспорил мне бурдюк медовухи!» В тот же момент из-за неприметной дверки показался щупленький мужичок неопределенного возраста с взлохмаченными волосами. «Валу! Толстяк, ты еще жив? А мне давеча рассказывали, что тебя сожрал бородавочник. То-то я не поверил. Такого толстопуза, как ты, ни одной твари не переварить!» Потому как они начали ржать и хлопать друг друга по спине, стало понятно, что состоялась долгожданная встреча давних друзей. Уже поднявшись наверх, Ник услышал, как мужичок фальцетом причитал. «Осторожнее, жирный стинг! Ты так мне все кости переломаешь!» Женщина все так же молча указала охотникам на две свободные комнаты и заторопилась вниз. Одна была чуть попросторнее. В ней решили разместиться Шептун, Сид и Ник. Другая комната досталась Рону и Валу. Побросав прямо на пол свои нехитрые пожитки, все поспешили спуститься в залу. У Ника заурчало в животе. Из кухни доносился аппетитный запах жарившегося мяса. Ужин удался на славу. То ли сказался длительный переход, то ли еда и впрямь была вкусной. Но смели ее в один присест. Потом хозяин, старый знакомый Валу, выставил на стол бурдюк с золотистой жидкостью. Напиток оказался весьма недурственен. По вкусу он в лучшую сторону отличался от браги, которую гнали в долине из пьяного дерева. Ближе к ночи в дом ввалилась другая группа охотников. По приветственным возгласам Ник понял, что это люди из соседней с ними деревни. Они, наоборот, держали обратный путь из города и, судя по восторженным выкрикам, были полны впечатлений. Столы сразу сдвинули вместе, и трапеза продолжилась с новой силой. Ник время от времени ловил на себе любопытные взгляды, но никто так ни разу к нему и не обратился. «Я слышал, что ты со своими ребятами отправил к ушедшим Уло, старейшину Вакхов», — сказал один из них, глядя на Рона. «Да, это верно», — нехотя подтвердил Рон. «Когда придете в город, держите ухо востро. Там целая делегация южан. Как мы слышали, к самим хранителям пожаловали. Требуют справедливого возмездия». «Справедливого возмездия?» Тут же встрял в разговор Валу. «Эти лживые детеныши желтобрюха заманили нас в ловушку. Если б не этот найденыш, наши души собирали бы сейчас нектар на Доминии». «Не кипятись, Валу. Вы же у нас герои, добывшие грибницу. Я просто предупредил. Ты же знаешь мстительный характер Вакхов. Кстати», — меняя тему, продолжил он, «городские предсказатели на каждом углу кричат о необычайно сильном исходе в этот раз». «О, да вернутся ушедшие боги!» Валу деланно поднял глаза к потолку. «Ты что, не знаешь горожан? Чуть что, сразу в панику. У меня племянник, сын двоюродной сестры, в городской кузне работает. Так он рассказывал, что после исхода те месяц из дома нос показать боятся, не то что за стены города выйти». Все загоготали в один голос, то ли от удачной шутки Валу, то ли, что, скорее всего, над ним самим. Все знали, что у здоровяка чуть ли не в каждой деревне долины, а может и за ее пределами, есть внебрачные дети. Причем всех их Валу неизменно звал племянниками или племянницами. «Ну, не знаю, в башнях работа уже вовсю кипит, а стражники на переправе всех проверяют, как никогда. Вон, Руби до исподнего раздеться заставили». Все снова загоготали. «Что, Руби, показал им своего едоплюя?» — подлил масло в огонь Валу. От хохота, казалось, рухнет крыша. Ник не заметил, как стал смеяться вместе со всеми. В кругу этих простых, беззлобных, но мужественных людей он на время перестал ощущать свое одиночество. «Жаль, конечно, что празднование первого исхода не увидим», — чуть погодя, когда все отсмеялись, произнес кто-то из охотников. «Ну, а может, вам повезет? Есть где в городе-то остановиться?» «Да, найдутся люди добрые», — как всегда уклончиво ответил Шептун. «А где твоя дочь?» — обратился он уже к хозяину. — Я ей настой целебный приготовил и мазь кое-какую привез. По лицу хозяина промелькнула тень, но он тут же подозвал жену. — Лола, будь добра, позови-ка сюда Нию. «Ты знаешь, сколько времени? Дети уже спят давно!» Набросилась она на него. «Я уже начал думать, что она немая», — про себя подумал Ник, и, словно подслушав его мысли, женщина накинулась на охотников. «Вы что тут, до утра пьянствовать собираетесь? Завтра вас не добудешься!» «Лола, ты что, нас первый год знаешь, что ли?» Раздались одновременные голоса охотников. «Ну, у тебя, найбой, баба, пак, как ты с ней уживаешься-то столько лет?» В этот момент Ник почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он повернулся и увидел девочку. Та стояла под лестницей, скрытая ее тенью, и внимательно смотрела прямо на него. Ник поежился. Ее облик был необычен. Большая грушеподобная голова и маленькое хрупкое тельце настолько не гармонировали между собой, что он не смог скрыть своего удивления. Но что больше всего его поразило, так это огромные в пол лица глаза. У девочки была длинная коса, и Ник с запозданием сообразил, что это, вероятно, и есть дочь хозяев. «Ния, девочка, иди сюда!» Шептун тоже ее заметил. «Не обращай внимания на этих дремучих лесовиков!» Кивнул он на охотников. Те одобрительно загоготали, но сразу смолкли, увидев ее. Девочка, нисколько не смущаясь, подошла к столу и, глядя прямо в глаза одному из охотников, сказала. «То, что везешь из города, выбрось, а лучше закопай подальше от жилища людей». Тот, несмотря на хмель, прямо позеленел на глазах. «Не, я опять ты за свое! Хватит честных людей пугать!» Тут же вмешалась Лола. «То, что в городе добро, здесь зло!» — упрямо повторила девочка. «Закопай!» «Да, хозяйка, ты права, что-то мы и впрямь засиделись!» — проговорил один из охотников, поднимаясь. «Пойдемте, мужики, завтра ни свет ни заря в путь!» Охотники, бормоча слова благодарности хозяйке, один за другим загрохотали по лестнице. Тот, кого предостерегла от чего-то девочка, ни слова не говоря, вышел во двор. Рон, сославшись на хмель в голове, поднялся к себе, предварительно поручив Ситу проверить перед сном ленивцев. Воспользовавшись моментом, Валу с хозяином, прихватив недопитый бурдюк, устроились в углу залы. «Ну вот, не как всегда!» — всплеснула руками Лола. «Не даешь добрым людям отдохнуть по-человечески!» Похоже было, что она уже забыла, как минуту назад сама разгоняла захмелевших от медовухи охотников. Лола чмокнула дочку в ее несуразно большую головку и отправилась убирать со столов. Они остались втроем. Ния залезла Шептуну на коленки и внимательно посмотрела на Ника. В ее взгляде он прочел непонятный интерес, даже скорее узнавание вперемешку с недоверием. Ник не знал, как реагировать, и просто улыбнулся ей в ответ. Вдруг девочка резко вздохнула, словно только этого и ждала все время, и произнесла: «Так вот ты какой! Большой человек!» Ник бросил недоуменный взгляд на Шептуна, словно ища у него поддержки. Старик сидел с отсутствующим видом, по своему обыкновению прикрыв глаза. Ник не умел общаться с детьми, у него не было ни братьев, ни сестер. Возможно, его родители так и не решились завести второго ребенка из-за длительных командировок отца. Он опять улыбнулся и сказал: «И где же мы с тобой встречались, маленькая леди?» «Мы с тобой не встречались, большой человек», — спокойно глядя на него, ответила Ния. Вдруг Ника прошиб холодный пот. До него дошло, что он произнес последнюю фразу по-русски. Видимо, на него так подействовала медовуха, что он непроизвольно перешел на родной язык. «Что ты сказала?» Ник впился в нее глазами. Ния все так же спокойно смотрела на него. Ее огромные глаза, казалось, затягивали его в свою бездну. Он резко тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Да, это ты», — загадочно проговорила девчонка. «Кто я?» — глупо переспросил Ник. Вместо ответа Ния взяла его руку и, сжав ее своими маленькими ладошками, умоляюще посмотрела на него. «Покажи мне их. Я знаю, они есть. Иногда я вижу их отблеск в своих снах». Ник внутренне запаниковал. Он никак не мог взять в толк, чего хочет от него эта странная девчонка. «Они дальше Доминии. И дальше самого Орфеуса. Они так далеко, что их свет еще не озарил это небо». «Звезды? Ты хочешь увидеть звезды?» Ник был ошарашен. Хорошо, что рядом не было Сита. Мальчик бы точно решил, что он безнадежно болен. Ник даже не заметил, как опять перешел на русский. Ния молча кивнула. Ник на всякий случай посмотрел по сторонам, не розыгрыш ли это. Валу с хозяином о чем-то оживленно спорили в углу. Похоже, что они распечатали еще один бурдюк, и их, кроме него, ничего вокруг не интересовало. Шептун все так же сидел, откинувшись на спинку стула. Лола что-то напевала на кухне. «Покажи», — с какой-то мольбой в голосе произнесла девочка. «А черт с этим совсем», — решился Ник. «Звезды? Хорошо, звезды так звезды». Он прикрыл глаза. На память сразу пришла их открытая терраса на Алтае. Последний семейный ужин. Это было в прошлом году, оказалось, прошла уже вечность. Он в тот вечер как раз и объявил родным о своем поступлении в военную космическую академию. Он думал, что мама будет шокирована его решением и полагался на заступничество отца. Ну и ожидал, конечно, поддержки от бабушки. Но все оказалось наоборот. Мама, всплеснув руками, сразу заявила, что она давно мечтала о такой карьере для своего сына. По ее глубокому убеждению, мужчины, так или иначе, не связавшие свою работу с космосом, априори не могут быть интересны. И она просто не представляет себе своего сына, протирающего штаны в какой-нибудь земной лаборатории. Бабушка была более сдержана. Покачав головой, она просто напомнила, что этот хваленый космос забрал навсегда его деда и родного дядю по их линии. Не говоря уже об его отце, который потерял родителей, когда ему не было и 10 лет. Отец же просто назвал его болваном. После ужина, когда страсти немного поостыли, они с отцом стояли на террасе и смотрели на звезды. Небо было черное, практически без облаков. На его фоне мерцала россыпь звезд. Глаза привычно находили знакомое созвездие. «Считается, что человек всегда стремился узнать что-то новое, неизведанное. Подчинить себе законы природы. Заставить их работать себе на благо. Так уж мы все устроены», — сказал тогда ему отец. «Но я считаю, что не только это заставляет людей рваться все дальше и дальше в космос. По большому счету, человечество уже достигло уровня полного самообеспечения. Нас больше 40 миллиардов. Мы расселились в радиусе десятков тысяч световых лет от сторожки Земли. Мы научились добывать практически дармовую энергию, прыгать из одной точки пространства в другую за сотни парсеков. Средняя продолжительность жизни уже перевалила за 200 лет, и это не предел. Так зачем нам еще и еще отправляться в глубокий космос? Рисковать своими драгоценными жизнями? В глубокой древности мужчины уходили из своей теплой, хорошо защищенной пещеры, чтобы добыть себе и своим близким пищу. Тогда риск был понятен и оправдан. А сейчас... «Скажи мне, зачем?» Тогда Ник не нашелся, что ему ответить. «Действительно, зачем это лично ему? Просто интересно? Любопытно? Побывать в тех местах, где не ступала нога человека, а потом в красках рассказывать об этом своим друзьям? Что-то открыть новое?» Но он прекрасно знал, что львиная доля всех открытий происходит в научных лабораториях, и если тебе нужна слава первооткрывателя, то незачем отправляться так далеко. «Я тебе скажу так, сын», — закончил тогда отец, — «мы ищем себя. Отправляясь все дальше и дальше в глубины космоса, мы пытаемся найти ответ на вопрос, кто мы, откуда мы, зачем мы. Все остальное, поверь мне, вторично». «Как красиво!» — вывел его из транса голос девочки. Глаза ее горели. «А можно еще?» Ник снова зажмурился. Абсурдность происходящего начала его забавлять. «Ну хорошо, вот тебе туманность Андромеды». Сначала Ник представил, как она выглядит с Земли. Это он помнил еще по школьной экскурсии на Тибетскую обсерваторию. В тот раз Ника поразила густота ее звездных облаков, свивающихся в сложные спиральные структуры. Это был целый звездный мир, далекая галактика, включающая в себя не менее 100 миллиардов звезд. Потом Ник представил ее как бы уже изнутри. Вот так выглядит созвездие Андромеды. Это была та единственная поездка, когда они были втроем, мама, папа и он. Они летели на Эксельсиор. Трансгалактический звездолет «Посейдон» специально вышел в этой точке пространства, чтобы дать возможность всем желающим полюбоваться на открывающийся вид звездного скопления. Все туристы и Ник в том числе пришли в неописуемый восторг. Лайнер подошел почти вплотную, естественно, по космическим масштабам, к тройной звездной системе «Аламак». Одной из составляющих этой системы была звезда ярко-оранжевого цвета, другой — изумрудно-зеленая. Чуть в отдалении можно было наблюдать захваченную в их гравитационную сеть третью, голубовато-белую звездочку. Красота и масштаб увиденного не оставили тогда никого равнодушными. Ник почувствовал боль в запястье и открыл глаза. Маленькие пальчики девочки так вцепились в его руку, что побелели от напряжения. Он аккуратно разжал их и посмотрел на нее. Глаза Нии светились от радости. Ник не мог сдержать улыбку. «Я знала, что ты придешь, большой человек», — прошептала она. «На, возьми это». С этими словами Ния сняла с шеи веревочку, на которой болтался большой матовый коготь. «Это коготь Морока», — словно подтвердила она его мысль. «Он тебе поможет. Покажи его ей, и она тебя не тронет». С этими словами девочка вложила оберег ему в ладонь и, больше не сказав ни слова, убежала на кухню к матери. Ника шарашенно покрутил его в руках. Голова гудела. «Что со мной?» — вяло подумал он, машинально повесив веревку с когтем на шею. Опираясь о стену, Ник на ватных ногах поднялся по лестнице. Уже укладываясь в кровать, подумал. «Странно, Шептун уже здесь, спит, и Сит вон дрыхнет вовсю. А где Валу?» Словно в ответ за тонкой стеной раздался богатырский храп здоровяка. Уже проваливаясь в сон, Ник опять увидел звезды. «Вставай, лежебока!» Голос Сита вырвал его из забытья. «Ну ты и спать, Гораст! Все уже давно собрались, ждут тебя!» Ник одним движением выдернул себя из кровати. Голова не болела, самочувствие было отличное. «Надо же такому присниться», — подумал он. «Впредь надо быть поосторожнее с местной медовухой». Уже выйдя во двор и на ходу застегивая рубаху, он вдруг нащупал какой-то предмет на груди. «О, нет!» — не смог сдержаться Ник. Вчерашнее наваждение оказалось явью. «Интересные дела творятся в датском королевстве», — только и смог прошептать он пришедшую вдруг на ум где-то давно услышанную фразу. Охотники уже вышли за околицу и стояли рядом с запряженными в повозку ленивцами. Как ни странно, все выглядели довольно бодро. Валу что-то оживленно втолковывал Ситу. Рон проверял сбрую. Шептун занял свое место в повозке. Ник было направился к ним, но тут его окликнули. Он повернулся на голос. В дверях хижины стояла мать Нии. «Большой человек, спасибо тебе!» Тихо произнесла она. «Это вам спасибо, Лола!» Смутившись, пробормотал Ник. «Ваше жаркое было божественным. Никогда так вкусно не ел». «За дочку спасибо». Женщина внимательно смотрела на него. «Вчера я впервые увидел ее, улыбающейся». «Ой!» Ник совсем смутился. «Что вы? Пожалуйста, в смысле я рад. Передавайте ей привет от меня. На обратной дороге я привезу ей что-нибудь из города». «Не надо, не утруждай себя. Не любит она город и все, что с ним связано». Женщина немного помолчала, словно намереваясь еще что-то сказать, но передумала. «Прямого пути и мягкой травы тебе, большой человек!» Ник кивнул ей в ответ и поспешил к ожидавшим его друзьям. Он еще долго чувствовал на себе ее взгляд, пока дорога резко не свернула в сторону и деревня не скрылась за поворотом. «Ну вот, Ник!» Сид явно был в приподнятом настроении. «Еще полдня пути, и мы доберемся до башни, а там рукой подать и переправа. Знаешь, что такое переправа, Ник? Не знаешь, наверняка не знаешь. Это словами не объяснить, сам все увидишь. Ты быстрой воды случайно не боишься? А то я слышал, вы, степняки, воды как огня боитесь. Или это на вас напраслину возводит, а, Ник?» «А что это за быстрая вода, Сид?» — с интересом спросил Ник. Он уже понял, что всю оставшуюся дорогу ему предстоит выслушивать разглагольствование мальчишки. Самое сложное было отфильтровать этот поток слов и выуживать из них хоть какую-нибудь кроху полезной информации. Дорога была длинной, и Ник мысленно набрался терпения. «Как вы там живете?» — сделанным недоумением продолжал Сид. Было видно, что ему нравится поучать старшего товарища. «Простых вещей не знаете. Правильно вас дикарями называют». Тут он понял, что слегка перегнул палку и поспешно добавил. «Ну, это я не тебя имел в виду. Это так просто люди поговаривают». Потом он вдруг понизил голос. «А правду рассказывают, что вы своих умерших не хороните, а прям как есть сырыми съедаете». Ник даже поперхнулся, потом выровнял шаг и, широко улыбнувшись, как можно небрежнее произнес. «Нет, это все выдумки. Зачем нам есть мертвечину?» При этом он плавно скользнул и мгновенно оказался прямо перед мальчишкой. Скорчив зверское лицо, низким басом прорычал. «Обычно мы едим маленьких детей!» Сит от неожиданности отпрыгнул и, не удержавшись на ногах, упал на пыльную дорогу. Расхохотавшись, Ник добавил уже своим голосом. «А в первую очередь, самых болтливых. Они, как правило, намного вкуснее». «Ничего смешного», — проворчал Сид, отряхиваясь и незаметно потирая ушибленное место. «От вас, дикарей, чего угодно ожидать можно». К Какое-то время он шел молча, что-то бурча себе под нос. Вскоре дуться ему надоело, и он сказал примиряющим тоном. «Я вот тоже быструю воду только один раз, да и то со стены башни видел. Взрослые говорили, что твари в тот раз аж до самой переправы добрались. Всех ленивцев сожрали, ну а заодно и пристань». «В какой тот раз?» — ничего не понимая, переспросил Ник. Сид, видимо, собрался опять ответить что-нибудь в своем духе, но, поймав суровый взгляд Ника, пояснил. «Ну как же? 10 лет назад, когда последний исход был, тогда стражники столько тварей перебили!» У Сита от воспоминаний заблестели глаза. «Вся округа ими завалена была. Собиратели потом полгода убирались. Урожай хороший был. До сих пор запасы остались». «А твари-то здесь откуда взялись?» Ник ничего из его слов не мог понять. «Из леса, дурья твоя башка!» — не удержался Сид. «Откуда, по-твоему, они еще могли взяться?» «Отстань ты от Ника!» — раздался из повозки хриплый голос шептуна. Оказывается, старик все это время внимательно следил за их разговором. «Видишь, не понимает он тебя. Расскажи все по порядку. Начни с предания, что я тебе поведал у каменных ворот». «А это можно ему рассказывать?» У мальчика округлились глаза. «Он же потом все своим степнякам передаст!» «Невелика тайна», — пробурчал в бороду шептун. «Да и он, право, такой же степняк, как ты, горожанин». Тут шептун захихикал. Наверное, нашел в этом сравнении что-то забавное. Мальчик с минуту поколебался, обдумывая слова старика. Потом решился. «Ну, если так, тогда слушай меня, Ник». Сид понизил голос, сразу приняв загадочный вид. «И не перебивай меня, пока не закончу». Пока Сид вел свое повествование, Ник молчал, ни разу его не перебив. Вопросов в голове вертелось множество. Пожалуй, их даже прибавилось. С одной стороны, стало немного понятнее, что такое этот их исход. С другой стороны, неясно, как его можно было классифицировать. Что-то вроде стихийного бедствия, происходящего с равной цикличностью в 10 лет. Как-то это странно. Да и лес получался какой-то библейский. Ник не был силен в истории земных религий. Смутно помнил только легенду об изгнании человека из рая. Там тоже все вроде бы росло на деревьях. Трудиться не было никакой необходимости. Сорвал себе плод с дерева, вот тебе и обед. С другой стороны, что я знаю об их земледелии? Собиратели, к примеру. Почему такое название? Не возделыватели, не землепашцы, а именно собиратели. Как будто все само собой растет, а они только собирают. Да и животноводство здесь явно не наблюдается. Да. Стало ненамного яснее. Ник бросил быстрый взгляд на Сита. И этот конспиратор хорош. Не мог мне эту историю раньше рассказать. Было бы больше времени одно с другим сопоставить. Тут до них донесся радостный возглас Валу. Он указывал рукой куда-то вперед. Присмотревшись, Ник разглядел вдалеке силуэт, напоминающий средневековый замок. «А вот и башня, Ник!» — Сид подтвердил его мысль. И уже обращаясь к шептуну, спросил. «А город еще больше, да?» «Больше, больше!» — с улыбкой ответил старик. «А ну-ка, подгони ленивцев, а то так и до вечера не доберемся. Как темнеет, переправу закрывают. Тогда под открытым небом заночевать придется». По мере приближения Ник с некоторым удивлением отмечал, что строение действительно очень похоже на средневековые замки, виденные им на берегах Рейна. Те же крепостные стены с высокими прорезями бойниц, возвышающиеся над ними округлые башни. Для полноты картины не хватало разве что рва с водой, тяжелых кованых ворот и подъемного моста. «А нет», — поправил себя Ник, — «ров есть и даже не один». Их оказалось 3, правда, без воды, но глубоких, по крайней мере, в 4 человеческих роста. Перед каждым торчали частоколом под углом в 45 градусов толстые, грубо заостренные бревна. Вся земля по краям рвов была обожжена и покрыта какой-то жирной копотью. Попахивало соответственно. «От кого же такой частокол?» — размышлял Ник. «Мамонты у них тут, что ли, водятся?» От открывшегося вида ему стало немного не по себе. В замке, или как местные называли его башни, кипела работа. По крепостным стенам сновало множество людей. Доносился перестук молотков и скрежет подъемных лебедок. Сквозь шум и лязг до охотников долетали обрывки витиеватых ругательств с упоминанием ушедших богов. На круглых сторожевых башнях мастеровые устанавливали какие-то механизмы. Об их предназначении Нику оставалось только догадываться. Снизу было невозможно все в подробностях разглядеть. Из-за бойниц виднелись лишь их отливающие медью широкие раструбы. Охотники обогнули замок по левой стороне и, к удивлению Ника, двинулись дальше. Дорога пошла вверх, и через какое-то время путники поднялись на пригорок. Отсюда открывался довольно живописный вид. В низине, километрах в двух, не больше, протекала широкая река. У причала, а то, что это был именно причал, у Ника не было сомнения, стояла пришвартованная баржа. Скорее, даже паром, поправил себя Ник. Там вовсю шли разгрузочные работы. С парома скатывали деревянные бочки и грузили их в большие повозки, запряженные ленивцами. «Что-то они загодя готовиться начали», — проворчал Шептун. «Так еще и не переправимся сегодня. Вон, видите, бочки разгружают. В них горючая смола. Рвы заливать будут. Давай, Сид, что стоишь, рот разявил? Подгоняй ленивцев!» Немного погодя, их повозка остановилась у ветхой, грубо сколоченной будки. К ее перекосившейся крыше было словно наспех прикручено древко. На нем болталась бесформенная тряпка, в которой, имея определенную долю фантазии, можно было угадать флаг. Он был настолько выцветшим и запыленным, что понять, что именно на нем когда-то было изображено, не представлялось возможным. Около будки сидели трое мужчин и оживленно играли в игру. Один бросал кубики, двое других внимательно за этим наблюдали, не забывая комментировать каждый его бросок. Ник присмотрелся. Их одежда разительно отличалась от знакомой ему одежды жителей Прилесья. «Очень уж напоминает военную форму», — подумал Ник. «Фасон больно одинаковый и практичный, ничего лишнего». Обуты мужчины были в кожаные короткие сапоги, плотные полотняные шаровары темного цвета и грубые серые рубахи, поверх которых были надеты легкие кольчуги, спадающие до колен, подтверждали его догадку. «Это уже интересно. Регулярная армия указывает на несколько иной уровень развития», — размышлял он, не переставая внимательно разглядывать играющих. В глаза сразу бросились длинные ножны с мечами, прикрепленные к толстым ремням. Рядом с одним стражником небрежно валялся арбалет. На путников стражники не обращали никакого внимания. Шептун, кряхтя, выбрался из повозки и направился к ним, держа в руке что-то, напоминающее скрученный папирус. «Уважаемые!» — с почтением в голосе произнес он. «Вот наша подорожная. Мы бы хотели сегодня успеть на переправу. Старик, не видишь, мы заняты!» Даже не взглянув на него, буркнул один. «У меня подорожная, выписанная лично комендантом пристани достопочтенным Арчи. Да хоть самими хранителями! Шляются тут всякие!» Стражник повернулся и длинно сплюнул Шептуну под ноги. «Чего разъездились тут? В город их всех потянуло. Что вам в своем лесу не сидится? Одна грязь и зараза от вас!» «Ладно, хан, не заводись!» Вступился за Шептуна другой. Видимо, ему сегодня везло в игре. «Знаю я этого старика. Он у них там вроде колдуна. Давай-ка, дед, сюда свою подорожную!» Стражник, которого звали ханом, посторонился, дав пройти Шептуну. При этом брезгливо скривил губы и поплевал через плечо. «Давайте, показывайте, что везете!» Стражник мельком взглянул на бумагу и вернул ее Шептуну. «Правила все знают!» Он строго оглядел с ног до головы всех охотников. Охотники стояли с каменными лицами. Валу даже отвернулся. Тогда один из стражников залез в повозку и ногами стал выпихивать из нее их нехитрый скарб. Другой бесцеремонно принялся копошиться в мешках, вытаскивая вещи и бросая их прямо на пыльную дорогу. «Надо перчатки попросить у Арчи!» — процедил хан, брезгливо доставая из свертка Ника его летный комбинезон. «А это еще что за дрянь?» В этот момент со стороны пристани раздался долгий гудок. «А, вот и сам Арчи пожаловал! Говорил же я тебе, старик, не произноси его имя в суе!» Стражники сразу оставили мешки охотников в покое и быстрым шагом поспешили к причалу, на ходу приводя в порядок свою форму. «Они всегда так?» — не удержался от вопроса Ник. «От смены зависит», — неохотно пробормотал Шептун. «А ну-ка, Сид, собирай все живей в повозку. Я же пойду поприветствовать своего старого знакомого». И старик заторопился вслед за стражниками. Смеркалось. Шептуна не было больше часа, и Ник уже начал волноваться, как заметил вдалеке его приближающуюся фигуру. Тот остановился и принялся призывно махать им рукой. «Похоже, договорился». Рон тоже заметил старика. «Он всегда договаривается. Мы с Валу пойдем вперед, постараемся пристроить на время нашу повозку, а вы с Ситом следуйте за нами». После этих слов охотники быстрым шагом направились в сторону причала. Когда ленивцы наконец доползли до реки, к ним подбежал Валу. «Поторопитесь, скоро отплытие! Давай, Сид, распрягай скорее! Я тут договорился с одним местным стражем, он присмотрит за ленивцами и повозкой, пока нас не будет!» «А что, мы их здесь оставляем?» — спросил Ник. «К «Конечно!» — удивился Валу. «Лесным тварям за быструю воду никак нельзя!» Ник понял, что дальше расспрашивать бессмысленно, и молча направился к парому. Издали он казался не таким большим, но отсюда выглядел весьма внушительно. Паром был разделен на две части, которая поменьше, видно, предназначалась для перевозки людей, а та, что побольше, для грузов. Сейчас она была практически пустой. Видно, все бочки уже сгрузили на берег. Внимание Ника привлек громоздкий механизм. Он напоминал огромное колесо с отходящими в разные стороны грубо оттесанными бревнами. В эти импровизированные оглобли были впряжены не меньше дюжины ленивцев. В середине располагалась большая бобина, от которой шел толстый трос. Ник проследил за его направлением. Он тянулся явно в сторону противоположного берега. «Все понятно», — догадался Ник. «Интересное решение». В этот момент раздались подряд три протяжных гудка. «Быстрее! Давай сюда!» — прокричал Валу. «Отплывает!» Они заскочили на паром, можно сказать, в последний момент. Погонщики, услышав условный сигнал, принялись, что есть силы, колотить по чешуйчатым спинам ленивцев. Те понуро зашагали. Трос с натяжным скрипом начал накручиваться на муфту, и паром, медленно покачиваясь, стал плавно отходить от берега.